И как ты говоришь, его зовут? Челли. Это что, типичное имя на твоей планете? Вовсе нет, сказала Рим. Я назвала его в честь твоего вида. Моего вида? Что ты, собственно, имеешь в виду? По-моему, это очевидно. Челли означает маленький человечек. О, нет, сказал я. У нас на Земле такие вопросы решаются по-другому. Но Рим меня не поняла, когда я попытался ей объяснить. Как и я не понял ее объяснений касательно процесса, благодаря которому малыш Челли явился на свет. В конце концов, ОР, отложенные роды, отнюдь не популярны среди жителей Земли. Насколько я уловил суть, Рим еще придется когда-нибудь в более удобное время осуществить фактические роды. Челли лежал в колыбельке, пуская слюни, акая и гукая. Словом, вел себя точно так же, как, подозреваю, должен вести себя человеческий младенец. Я гордился сыном изо всех сил. Мы с Рим были одной из первых смешанных пар, чей брак принес успешные плоды.